Ночь завесила окна шторами, фонарей раздувая свет. Тот не сплю я, из-за которого спит, как будто меня и нет. Его грезы ничто не тревожит, он не мучается ничуть, а меня что-то больно гложет, так, что я не могу вздохнуть. И настанет в ночи мгновение, когда я, изведясь от потерь, убегу в мир другой, параллельный, за собою захлопнув дверь.